но давали нужные показания люди малозначительные, даже не второстепенные, а третьестепенные. Серьезные арестованные показания не давали. Никаких реальных существенных результатов Шарок добиться не сумел. А тут на совещании у Молчанова выяснилось, что из детонаторов, кроме Ольберга, уже и Пикель начал давать нужные показания, а Рейнгольд не дает. 3 недели в руках у Чертока. Чего только с ним не делали, а не дает. Теперь Вудковскому и Шароку предстояло оправдать свой запасной план с ангелом-хранителем. Рейнгольда вернули Шароку. 3 недели Чертог, самый страшный следователь в аппарате, садист-палач, держал Рейнгольда на конвейере по 48 часов без сна и пищи, избивал нещадно, подписал в его присутствии ордер на арест жены и детей, но ничего добиться не смог. Однако перед Шароком предстал уже не тот Рейнгольд, что сидел перед ним на первом допросе. Его шикарный прежде костюм, теперь грязный, порванный, обтрепанный, висел на нем, как на вешалке. За эти 3 недели он потерял, наверное, 15 килограммов. Широк умел это определять на глаз. Зарос бородой, глаза лихорадочно блестят, как у человека, не спавшего много дней и столько же не евшего, подвергавшегося унижению, избиению и пыткам. И все равно Рейнгольд смотрел по-прежнему злобно и непримиримо. Но Широк хорошо знал, эта злоба и непримиримость обращены к тому, кто его пытал и мучил. Они сосредоточены прежде всего на Чертоке. В этом и заключался смысл комбинации из горячего в холодное, из холодного в горячее, как в вытрезвителе. На этой комбинации настояли Вудковский и Шарок. Теперь на них лежала ответственность за ее успешную реализацию. И потому они тщательно все обдумали. Средство придумали сильное. Шарок предложил Рейнгольду сесть. «В свое время, Исаак Исаевич, я надеялся быть вашим следователем. Думал найти с вами общий язык, но не нашли мы с вами общий язык. Не по моей вине, не по моей, Исаак Исаевич, а по вашей. Лучше вам было у Чертока? Не думаю». «Мы его тут хорошо знаем». Шарок говорил правду. Чертока здесь знали как садиста, негодяя и подлипалу. Шарок очень сетовал на то, что у него с Чертоком схожие фамилии. Их иногда даже путали. «Так вот, Исаак Исаевич», — продолжал Шарок, — «мне выпала на долю печальная обязанность». Он посмотрел на Рейнгольда сочувственно, отстраненно, как смотрят на человека обреченного, как смотрят на мертвого. Так он посмотрел на Рейнгольда и протянул ему постановление. Постановление особого совещания при нарком в Нуделе, приговорившего Рейнгольда и к расстрелу за участие в троцкистско-зиновьевском заговоре, а членов его семьи в ссылке в Сибирь. Постановление было заверено большой круглой печатью НКВД. Рейнгольд прочитал бумагу, положил на стол и спросил: «Я должен это подписать?» «Конечно». Рейнгольд пошарил глазами по столу, ища ручку. Широк подивился его твердости. А может, это апатия? Желание умереть после всего, что сделал с ним Чертог. И он молча наблюдал, как Рейнгольд ищет глазами ручку и не находит. «Я бы мог дать вам один добрый совет, но вы не слушаете моих советов», — сказал Шарок. Рейнгольд вопросительно посмотрел на него. Шарок воровато оглянулся на дверь. Старый прием, обозначающий особую доверительность разговора. «Напишите-то товарищу Ежову.